Случались истории даже почище, которые так и просятся в телесериал. Взять хотя бы Никифора Черниговского, не судьба, а песня. Означенный Никифор в документах того времени именуется поляком, но, судя по имени и фамилии, или прозвищу, он наверняка с Украины. Как бы там ни был, он воевал на стороне поляков против царя Алексея Михайловича, попал в плен и был, как тогда водилось, сослан на Амур, без малейшего поражения в правах, на положение абсолютно вольного человека. Пусть себе новые земли осваивает там, куда добровольцев не всегда и калачом заманишь. Держался Никифор и в самом деле чересчур уж вольно. В один прекрасный день взялся драться с тем самым воеводой Обуховым, о котором я уже упоминал. На сей раз причиной послужили отнюдь не воеводские злоупотребления. Просто-напросто кулачные дуэлянты не поделили бабу. Надо полагать, Фемина была исключительно красивая. Дрались долго, дрались остервенело. В конце концов, Никифор так увлекся, что ненароком ухайдокал воеводу до смерти. Нравы в тех местах были свободные. Никифор остался на воле, но прекрасно понимал, что за этакие художества Москва его не помилует, а ведь непременно когда-нибудь узнает. Нужно было срочно искать выход. И ведь нашел его Никифор. Собрав отряд вольницы, пошел в те места, которые никто еще не крышевал. Собрал огромный ясак и отправился с ним в Москву, с повинной. Царь Алексей Михайлович поначалу освирепел и приговорил Никифора к смертной казни, но потом призадумался. Умен был царь-батюшка и мыслил по-государственному. Ход его рассуждений восстановить нетрудно. Воеводу Обухова уже не вернешь, хоть 100 голов оттяпай, а Никифор — человек оборотистый, эван какую кучу мехов приволок. Может оказаться полезным еще не единожды. Кончилось всем тем, что государь не только помиловал Никифора, но и назначил его воеводой в Албазинский острог, что на Амуре. Правда, никак нельзя было считать новое место службы теплым местечком. Албазин, основанный в свое время Ерофеем Хабаровым, 8 лет назад до основания спалили китайцы. Сами большие мастера собирать ясак с амурских племен и конкурентов, мягко говоря, не приветствовавшие. Самое интересное, что Никифор и в самом деле оказался толковым руководителем. Он отстроил Албазин, привлек туда немало русских переселенцев. Появилось не только немало деревень, но и православный монастырь, основанный в урочище Брусяной камень иноком Гермогеном. Как раз в Албазине русским пришлось столкнуться уже не с мелкими князьками и даже не с сибирским салтаном, а самой настоящей державой. Правившие тогда в Китае маньчжуры, как уже говорилось, не собирались уступать крышевание местных племен русским. В 1685 году, когда Никифора Черниговского уже не было в живых, у Албазина появилась 15-тысячная китайская армия со 150 пушками. В гарнизоне Албазина было только 150 казаков при 3 пушках. Однако китайцев они отбили, и те отступили, понеся большие потери. Продовольствия и боеприпасов, правда, у осажденных было мало. И воевода Алексей Толбузин вступил в переговоры. Китайцы согласились на почетную капитуляцию. Отряд Толбузина со всем оружием и пушками ушел в Нерчинск. Китайцы ушли к себе в Китай. Тогда Толбузин, недолго думая, вернулся, отстроил бревенчатый острог, что было делом быстрым и нехитрым, если умеешь обращаться с топором, и собрал с окрестных полей урожай, которого китайцы, уходя в быстром темпе, не тронули. Прослышав про такие дела, разобиженные китайские воевода Лан Тань, командовавший первой осадой, вновь объявился под Албазином. Солдат у него на сей раз было поменьше, всего 8 тысяч, зато пушек аж 400. На сей раз русские не собирались уходить. Зерна у них было предостаточно, боеприпасов тоже. В первые же дни обороны воевода Толбузин был смертельно ранен китайским ядром. И команду вместо него принял нерчинский казак Афанасий Бейтон. «Вам эта фамилия не кажется чуточку нерусской? Еще бы! нерчинский казак Афанасий Бейтон был чистокровнейшим шотландцем, не родившимся в России потомком славных горцев, а натуральным шотландским уроженцем, приехавшим в Россию искать счастье. Шотландия в те годы особым благосостоянием похвастаться не могла. Жилось там тяжело и голодно, смотри Вальтера Скотта и Стивенсона. И гайлендеры, переодевшись вместо клетчатых юбок в штаны, разбредались в поисках удачи по всей Европе. Именно так в России и появился некто Лермонт, предок нашего великого поэта. Вот, кстати, не Лермонт, а именно Лермант, через «а». Первоначально именно так, через «а», писались предки Лермонтова, и он сам в юные годы — Лермантов. Но потом кто-то рассказал Михаилу Юрьевичу о великом средневековом поэте Шотландии Томасе Лермонте. У юноши заработала поэтическая фантазия, он стал писать фамилию исключительно через «о», всем и каждому объясняя, что его предок — Лермонт. Дамы и господа, как раз и был потомком Томаса Лермонта. Ну, понемногу все привыкли, даже сами новоиспеченные Лермонтовы. Исторический факт, основанный на воспоминаниях друзей и современников поэта. Но вернемся в Албазин. Шотландский казак Афанасий Бейтон держался в осаде 10 месяцев. Я так и не выяснил, сколько русских там было поначалу. Но, учитывая численность прошлого гарнизона, не более 200 человек. Осаждавших 8 тысяч при 400 пушках, которыми, кстати, командовал не китаец и не маньчжур, а французский монах и иезуит Вердье. Вот уж поистине эти злокозненные иезуиты везде пролезут. Бейтон держался с начала июня 1686 года до начала мая 1687 года. Продовольствие подошло к концу, в Остроге началась цинга. Бейтон держался. Жаль, что эта история, судя по всему, осталась совершенно неизвестной сэру Вальтеру Скотту. Роман получился бы захватывающий. В конце концов, на выручку албазинцам прибыл посланный из самой Москвы царский окольничий Федор Головин, дипломат не из бестолковых. При нем было и письменное полномочие на переговоры, и достаточно сильный военный отряд. Осаду китайцы сняли. Из героических защитников Албазина в живых остались Бейтон и с ним 22 человека. Начались переговоры, причем в составе китайской делегации обнаружилось еще два иезуита. Испанец Перейра и француз Жербион. Китайцы, уверяя, что это их исконная земля, выдвинули весьма оригинальный аргумент. Река Амур, мол, находилась во владении их богдыханов со времен Александра Македонского. Ясно было, что тут поработали иезуиты, просветив китайцев в древнеевропейской истории. Головин, глазом не моргнув, невозмутимо заметил. Со времен Македонского, хорошие мои, много воды утекло. Переговоры тянулись долго и напряженно, вплоть до того, что войска высоких договаривающихся сторон занимали боевые позиции. В конце концов договорились провести границу по реке Аргунь, и русские ушли из тех мест, как оказалось позже, на время. Кто сегодня помнит о героической обороне Албазина и бравом шотландском казаке Афанасии Бейтоне? А землепроходцы продолжали осваивать Сибирь и Дальний Восток. Долго и упорно искали легендарную Серебряную гору и на Чукотке, и в низовьях Амура. Ходили завлекательные разговоры, будто эта гора сплошь из чистого самородного серебра, каковое свисает соплями, туземцы эти сопли сшибают стрелами и пускают на украшение. Гору эту не обнаружили до сих пор, хотя геологи, в принципе, теоретически существование ее допускают. Впрочем, на Чукотке еще немало мест, где в буквальном смысле не ступала нога человека. Вот, кстати, о чукчах. Именно они оказали русским самое яростное сопротивление. Сегодняшний читатель, я уверен, при таком известии может и расхохотаться. Для него чукчи представляют собой не более чем простодушных и безобидных детей природы, вошедших в известный цикл анекдотов. Но это сегодня, господа мои. Лет 250 назад я бы и врагу не посоветовал столкнуться нос к носу с этими персонажами анекдотов. Обитавшие в тех краях, где мало кто способен выживать, прошлые чукчи были бойцами умелыми и страшными и нанесли русским, даже в течение XVIII века, немало серьезных поражений. История дама упрямая. Реальный контроль над Чукоткой Российская империя установила только в первой трети XIX столетия. До этого, как говорится, раз на раз не приходился. Камчатку, правда, русские уже во времена Дежнёва заняли прочно. Кстати, именно оттуда, с Камчатки, происходит одна из самых курьезных казачьих челобитных. Анадырские казаки всерьез обвиняли своего десятника Ивана Рубца в том, что он во время своего дальнего морского похода с двумя бабами всегда был в беззаконстве и в потехе. Причем развратник этакий игнорировал упреки сплоченного трудового коллектива. И с служилыми, и торговыми, и с охочьими, и с промышленными людьми, не в совете, а бабах. Коллектив ставит начальнику на вид разнузданную аморалку, а начальник, оторвавшись от народа, нагло игнорирует. Бабы, конечно же, были местные, камчедалки, откуда в 1662 году на Колыме русские женщины. И кошки, ясно, что стучали на десятника подчиненные из чистой зависти. У них ни у кого баб нет, а у Ваньки цельных две. Такие вот коллизии. Челобитная вроде бы осталась без последствий. Ну да, только и дело государя московского, как следить за моральным обликом камчатских казачьих десятников. Поговорим о мифах, сопровождавших освоение Сибири. До сих пор идет ожесточенный спор. Освоение это или все же завоевание? В советские времена, ежу понятно, высочайше повелено было считать, что освоение. Что приход русских всегда, везде, нес исключительно прогрессивный характер, а все конфликты сводились к редким стычкам вроде тех, что изображена на знаменитой картине Сурикова. В новейшие времена, как водится, шарахнулись из одной крайности в другую. Появились работы, где движение русских, встреч солнцу, изображается исключительно как непрерывная череда войн. Ну а истина, как ей водится, где-то посередине. Где завоевание, а где и натуральнейшее освоение. Все зависело от места и от ситуации. Поднимись подданные Кучума против русских в едином порыве, как один человек, горсточка казаков была бы попросту сметена, да и последующие экспедиции вряд ли вернулись бы назад. Вот вам история дворянина Василия Шульгина, краткая и печальная. Его отряд в несколько сот человек в 1693 году отправился к озеру Семискуль в Западной Сибири и полег там до последнего человека. Никто не вернулся. Местные племена были настроены крайне решительно — истребить и баста. А вот история совершенно противоположная. В низовьях реки Томи, притока Оби, жил со своим племенем мелкий князек по имени Таян. Едва появились русские, он обратился с просьбой о принятии его в московское подданство. Не поленился самолично съездить с челобитной в Москву. Для 1604 года странствие нешуточное. Помог русским построить в своих владениях острог, на месте которого ныне располагается город Томск. Да и впоследствии сотрудничал абсолютно во всем, за что был даже освобожден от Ясака. Причина? А так ему было ужасно выгодно. Подданных у этого князя насчитывалось всего-то 300 человек обоего пола, а со всех сторон, куда ни глянь, обитали гораздо более сильные воинственные соседи, способные проглотить владения Таяна, как муху. Вот он, оценив ситуацию, прилепился мгновенно к могущественному сеньору. Другой пример, опять-таки, крайне многозначительный. Енисейских киргизов долгие годы крышевал монгольский Алтын-хан, золотой царь Кункачей. Несмотря на пышный титул, правил он не всей Монголией, как может кто-то подумать, а небольшим княжеством, и резиденцию свою устроил в Тувинской глуши. С киргизов этот золотой царь драл по полной программе. 10 соболей с человека в год и 10-ю часть всего поголовья скота. Когда ему взбредало в голову затеять войну с такими же мелкими царями, а происходило это частенько, киргизов сотнями угоняли на пополнение армии. К тому же они обязаны были снабжать монголов подводами, продуктами и проводниками, участвовать в царских охотах в качестве загонщиков. И тут приходят русские, которые говорят, что им нужно всего только одну шкурку в год с человека, за что твердо намерены защищать киргизов от всех окрестных царьков. Как вы думаете, долго ли енисейские киргизы судили и рядили, прежде чем принять новые налоги? Правильно, согласились, не раздумывая. Так что продвижение русских в Сибирь, будем избегать обоих вышеприведенных терминов, символизирующих две крайности, именно так и протекало. Тот, кто видел в них агрессоров или нешуточных конкурентов по сбору налогов, активно сопротивлялся. Тот, кому было выгодно, без всяких колебаний, признавал над собой власть московского царя. Понемногу устаканилось до среднего арифметического. А самое главное, заняв ту или иную территорию, русские старались, чтобы на ней воцарилось полное спокойствие. Происходило это, конечно, по насквозь практическим мотивам. Царству нужны были исправные плательщики ясака, а не обиженные мятежники, с которыми приходится воевать долго и старательно. Воеводы на местах притесняли инородцев, как могли. Но точно так же они изгалялись и над православными, вымогая денежки за каждый чих. Официальная политика государства как раз была направлена на то, чтобы мироволить новым подданным. Порой к ним проявляли чересчур уж большую терпимость, прощая мятежников, успевших пролить немало русской кровушки. Так что сначала частенько случалось завоевание, но потом все же мирное освоение. Чистое завоевание русским попросту не удалось бы, как и испанцам в Америке. Вообще в освоении новых территорий испанцы во многом походили на русских, той же терпимостью. Яркий пример – судьба индейской знати. Достаточно было знатному индейцу принять крещение, как он автоматически получал к крестильному имени приставку «дон», делающую его абсолютно равным испанским дворянам. Смешанных испанско-индейских браков масса, причем встречается достаточно случаев, когда спесивые испанские доны, не отдавшие бы руку своей дочери чистокровному идальго, недостаточно, по их мнению, знатному, распрекраснейшим образом выдавали своих сеньорит за индейских донов. Логика была проста. То, что он индеец, ничего не значит. Он не просто крещеный, а из очень знатного рода. Плевать, что индейского. Знатность есть знатность и точка. Полезно сравнить это с поведением английских протестантов в Северной Америке. Вот там-то в индейце человека не видели вообще, в упор, сквозь любые сильные очки. Случаев, когда англичане законным образом женились бы на индианках, так мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки. И напоследок поговорим о первооткрывателях, землепроходцах, путешественниках. Тех, что надрывали жилы, голодали, мерзли, воевали с незнаемыми народцами, захлебывались в ледяной океанской воде, порой грабили друг друга, а то и убивали, как ни грустно об этом поминать. Менее всего сибирские первооткрыватели, служилые люди, похожи на ангелов или хотя бы на приличных людей. Не зря же очень быстро после начала освоения Сибири появилась особая инструкция, высочайше утвержденная, о правилах поведения для тех, кто возвращался в Россию с собранным ясаком и отчетами о новых открытиях. Строжайше запрещалось воровать по городам и селам, пить в кабаках, играть на деньги в любые азартные игры. Легко догадаться, что подобные документы на пустом месте не рождаются, и возвращавшиеся оттягивались на всю катушку, коли уж понадобился специальный государев указ о полном запрете недопущений впредь. А в городе Верхотурье, которого, возвращаясь в Россию, ни за что окольными путями не объедешь, устроили натуральнейший блокпост, куда посадили воевода и надежного человека, Ивана Толстоухова, в чьи обязанности как раз и входило тщательно досматривать деньги и имущество служилых людей, выясняя, не нажили ли они себе богатство какое-либо неправдою. С особым усердием и вниманием Толстоухов досматривал сибирских воевод, отработавших свой срок. Репутация их была прекрасно известна. Иван Толстоухов, кстати, долго прослужив в Верхотурье, тоже занялся географическими исследованиями. В 1686 году снарядил три коча, проплыл по Енисею до Северного Ледовитого океана, оттуда направился вдоль побережья на восток. Он и его спутники исчезли бесследно, и судьба их не выяснена до сих пор. Так что же, все эти отчаянные мужики руководствовались лишь стремлением разбогатеть? Вот эту версию нужно моментально отбросить, поскольку о судьбе практически всех сибирских первооткрывателей известно достаточно. Человек алчный, быстренько сколотив состояннице, плюнул бы на новые путешествия, убрался во свояси в Россию и зажил барином. Но в том-то и заключается доподлинная историческая правда, что никто из них вовсе и не стремился нажить палаты каменные. Едва вернувшись из смертельно опасных странствий и даже прикопив малость соболишек, отправлялся вновь и вновь в те дикие места, где уже не приходилось ждать ни малейшей выгоды. Сохранившиеся отписки и сказки позволяют понять, что им пришлось вытерпеть. «Пошли мы все в гору», сами, то есть без проводников, не зная дороги, пути себя не знаем, холодные и голодные, ноги и босы. Это Дежнев описывает свой путь после кораблекрушения. «И мы, холопи государевы, на берег пометались душою да телом, хлеб и свинец, и порох потонул, и платье все потонуло, и стали без всего». Это служивый Иван Нагиба, прошедший весь Амур и потерявший свои суденышки в Охотском море. Этот отчет только 100 лет спустя отыщет в бумагах якутского острога академик Миллер, как и бумаги Дежнева. А какая выгода гнала в Даурию бывшего енисейского воеводу Якова Хрипунова? На теплом местечке сидел человек, мог бы, не утруждаясь, и далее набивать кубышку. Но он, искусный рудознатец, отправился искать в тех местах месторождение серебра. Не для себя, ясен пень, для державы. Умер по дороге где-то возле устья Элима, похоронен незнамо где».